Эллери Квин. Тайна египетского креста. Тайна китайского апельсина. Романы. Перевод с английского. Москва, ЗАО «Центрополиграф», 2004 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. На перекрестке дорог, на столбе дорожного указателя, обнаружен обезглавленный и распятый труп учителя тайны египетского креста. В офисе миллионера, владельца издательства и коллекционера марок и драгоценностей, найден мужской труп с пробитым черепом. Тайна китайского апельсина. Раскрыть эти убийства берется автор детективов и сыщик-любитель Эллери Квин. Превосходный психолог, он всегда помогает своему отцу, инспектору полиции, распутывать самые сложные и зловещие преступления. Тайна египетского креста. Предисловие. Перед вами одна из второстепенных загадок, связанная с разнообразными основными загадками тайны египетского креста, но практически не имеющая отношения к самой истории. Лучше сказать, загадка названия. Указал мне на нее сам автор, мой друг Эллери Квин, приложив записку к рукописи, присланную из итальянского городка, где он поселился, в ответ на срочную телеграмму своего преданного слуги. Среди прочего в записке говорилось: «Черт побери, Джей-Джей, это вовсе не банальное дешевое преступление с египетским колоритом. Никаких пирамид, никаких коптских кинжалов в полуночной тьме убогого музея, никаких шеллахов, вообще никакой восточной белиберды, фактически никакого египетского колорита». Вы спросите, почему тогда тайна египетского креста? Что ж, признаю, вопрос справедливый, но, во-первых, название провокационное, оно совсем меня заворожило. Только тут ничего египетского. Ах, в конце концов, просто красиво. Да подождите, увидите. Весьма типично для Эллери. Всегда интересно, нередко загадочно, о чем его читателям отлично известно. Расследование этих поразительных убийств было одним из последних дел моего друга, а точнее пятым делом Эллери Квина, представленным публике в литературном виде. Здесь присутствуют фантастические детали, невероятная уникальная смесь древних религиозных верований с жизнью нудистской колонии. Мореплаватель, мститель, впитавший жестокость и предрассудки Центральной Европы, безумец, перевоплотившийся в египетского бога времен фараонов. На поверхностный взгляд винегрет из немыслимых фантастических ингредиентов, а в действительности фон, на котором свершился ряд самых хитроумных и страшных преступлений, какими только доводилось заниматься полиции. Если вас разочарует отсутствие редкостного старого чудака, инспектора Ричарда Квина, охотника на людей, а я всегда утверждал, что Эллери и наполовину не отдает должное своему отцу, то могу заверить, он вернется. Но в тайне египетского креста Эллери действует в одиночку в связи с определенной географической локализацией дела. Я испытывал искушение попросить издателя приложить к роману «Атлас» или изобразить на фронтисписи карту Соединенных Штатов. События начинаются в Западной Вирджинии, а теперь я устраняюсь. В конце концов, это рассказ Эллери. Ну и пусть рассказывает. Макка. Рай. Штат Нью-Йорк, август 1932 год. Часть первая. Распятие школьного учителя. Практические познания в психиатрии оказали мне, профессиональному криминалисту, бесценную помощь. Жак Тюрко. Глава первая. Рождество в Аройо.

распятого школьного учителя, не имел под собой никаких логичных оснований. Ему следовало ехать в Нью-Йорк. Отпуск инспектора прервали, предложив ему вернуться на Центр-стрит, а Эллери обычно следовал за отцом, куда бы тот ни отправился. Но что-то, какие-то веяния в воздухе административного центра округа в Западной Вирджинии или сдержанное возбуждение, наполняющее улицы Уэртона шепотом слухов, удержало его. В конце концов, инспектор недовольно сдался и отбыл в Нью-Йорк один. Эллери проводил его до Питтсбурга. «И чего именно ты думаешь добиться?» — проворчал старик, когда сын втискивал его в кресло пульмановского вагона. «Ну-ка, отвечай. Должно быть, уже решил дело, а?» «Послушай, пап», — спокойно отозвался Эллери, — «следи за своим кровяным давлением, хорошо? А мне просто интересно. Никогда еще не сталкивался с таким диким безумием. Хочу дождаться результатов следствия. Хочу услышать, на какие свидетельства намекал Ладен». «Вернешься в Нью-Йорк, поджав хвост», — мрачно предсказал инспектор. «Ох, вне всяких сомнений», — ухмыльнулся Эллери. «Кстати, у меня почти истощился запас литературных идей, а здесь столько возможностей. На то мы порешили». Поезд тронулся, Эллери остался стоять на перроне, свободный, немного встревоженный, и в тот же день поехал обратно в Уэйртон. Это было во вторник. До субботы первого дня Нового года предстояло подольститься к прокурору округа Хэнкок и выудить у него информацию. Окружной прокурор Крамет представлял собой кислого старика с немалыми амбициями и преувеличенным мнением о значении собственной личности. Эллери добрался до дверей его приемной, но никакими мольбами и лестью не сумел продвинуться дальше. Окружной прокурор занят. Окружной прокурор никого не принимает. Зайдите завтра. Окружной прокурор не может никого принять. Из Нью-Йорка? Сын инспектора Квина? Сочувствую. Эллери, кусая губы, бродил по улицам, без устали вслушиваясь в разговоры жителей Уэйртона. Уэйртон, украшенный листьями падуба, мишурой, сверкающими рождественскими елками, переживал настоящую оргию паники. На улицах было примечательно мало женщин и совсем не было детей. Мужчины, встречаясь, торопливо обменивались новостями. Ходили разговоры о линчевании. Однако эта ценная мысль не имела успеха, поскольку линчевать было некого. Полицейские Уэйртона беспокойно шатались по улицам, то и дело в городе появлялось начальство штаба, время от времени в летящем стрелой автомобиле мелькало изможденное лицо окружного прокурора, полное непреклонной мстительности. Среди этой кипящей вокруг сумятицы Эллери сохранял заинтересованное спокойствие. В среду он встретился с окружным коронером Степлтоном, толстым молодым человеком, вечно потным, но хитрым, от которого ничего не узнал, чего не знал раньше. Поэтому Эллери посвятил 3 оставшихся дня сбору всевозможных сведений о жертве Эндрю Ване. Известно о нем было невероятно мало. Немногие видели его во плоти. Скромный джентльмен, привыкший к одиночеству, редко заглядывал в Уэйртон. Говорят, что в Оррое его считали образцовым учителем, добрым, но не снисходительным к ученикам. Городской совет Оррое удовлетворительно оценивал работу Вана. Кроме того, он, не будучи прихожанином, слыл трезвенником, что, видимо, укрепляло его положение в непьющем богобоязненном обществе. В четверг редактор крупнейшей Уэйртонской газеты проявил свои литературные таланты. На следующий день наступал Новый год. Возможность слишком благодатная, чтобы не собрать урожай. 6 достопочтенных джентльменов, удовлетворявших духовные нужды Уэйртона, опубликовали на первой странице свои проповеди. Эндрю Ван, говорили они, был безбожником. Жил безбожно и умер безбожно. Однако насильственные деяния... Этим редактор не ограничился. Передовую статью украсил жирный заголовок в 10 пунктов. Она была щедро напичкана ссылками на синюю бороду Ландрю. Примечание. Ландрю – серийный убийца, расправлявшийся со своими многочисленными женами. Дюссельдорфского маньяка, американское пугало Джека-потрошителя и многих других реальных и литературных монстров. Лакомый кусочек, поданный добрым гражданам Уэртона на десерт к новогоднему обеду. Окружной суд, где в субботу утром состоялось коронерское следствие, был битком набит задолго до назначенного часа. Эллери мудро явился пораньше, заняв место в первом ряду прямо перед балюстрадой. Отловив самого коронера Степлтона, пришедшего без нескольких минут 9, он предъявил ему телеграмму за подписью комиссара нью-йоркской полиции, которая открыла перед ним сезам доступ в переднюю, где лежало тело Эндрю Вана. «Не труп, а кисель», — прохрипел коронер. Вести следствие в рождественскую неделю было невозможно, а это добрых 8 дней. Тело хранилось у нас в похоронном бюро. Эллери, набравшись храбрости, приподнял накрывавшее труп покрывало. Зрелище было тошнотворное, так что он быстро опять его накрыл. Крупный мужчина, на месте головы зияющая дыра. Рядом на столе лежала мужская одежда, строгий темно-серый костюм, черные туфли, рубашка, носки, белье. Все заскорузлое от выцветшей крови. Вещи из карманов покойника, карандаш, авторучка, бумажник, связка ключей, скомканная сигаретная пачка, несколько монет, дешевые часы, старое письмо, крайне неинтересное, насколько успел понять Эллери. Кроме того факта, что многие предметы были помечены инициалами «ЭВ», а письмо из питтсбургского книжного магазина адресовалось Эндрю Вану Эсквайру. Ничто не имело для следствия важного значения. Степлтон обернулся к высокому старику, который только что вошел с презрительным видом, подозрительно глядя на Эллери, и представил их друг другу. «Мистер Квин, окружной прокурор Крамет». «Кто?» — резко переспросил Крамет. Эллери улыбнулся, раскланялся и затем вернулся в зал суда. Через 5 минут коронер Степлтон стукнул судейским молотком, и переполненный зал замер. С обычными предварительными формальностями было поспешно покончено, после чего коронер вызвал свидетеля Майкла Оркинса. Оркинс, согбенный, перекошенный старый фермер, до красна опаленный солнцем, зашаркал по проходу, провожаемый шепотом и взглядами, нервно сел в свидетельское кресло, сложил большие ладони. «Мистер Оркинс», — захрипел коронер, — «расскажите, как вы обнаружили тело покойного?» Фермер облизал губы. «Да, сэр. Ехал в своем форде в Ароя утром в прошлую пятницу. Перед самой дорожной заставой, гляжу, старик пит, с горы шагает по дороге. Ну, я его и подсадил. Доехали до поворота, а оно там на столбе висит. Прибитое за руки, за ноги. Голос Оркинса дрогнул. Мы, сломя голову, в город помчались. В зале кто-то хихикнул. Коронер стукнул молотком, требуя тишины. «Вы прикасались к телу?» «Нет, сэр. Даже из машины не вылезали». «Хорошо, мистер Оркинс». Фермер глубоко вздохнул и потопал назад по проходу, вытирая лоб красной косынкой. «Старик Пит!» Зал зашевелился. В самом его конце поднялась довольно странная фигура, прямо держащийся старик с кустистой седой бородой и нависшими над глазами бровями, в лохмотьях, примечательном ансамбле из старой одежды, рваной, грязной, латанной, перелатанной. Помедлив в нерешительности, он поплелся по проходу, потом повесил голову, сел на место свидетеля. «Как ваше полное имя?» — спросил коронер с раздраженным видом. Старик стрелял в разные стороны яркими невидящими глазами. «Фамилия Питер, а дальше?» Старик покачал головой. «Нет фамилии. Старик Пит, и все. Я мертвец. 20 лет как мертвец». Воцарилась жуткая тишина. Степлтон озадаченно оглянулся вокруг. Держащийся на стороже человечек средних лет, сидящий рядом со столом коронера, вскочил. «Все правильно, мистер коронер». «Что, мистер Холлис?» «Все верно», — повторил тот громче. «Старик Пит, просто чокнутый. Давно уж, с тех пор, как в горах поселился. У него где-то там хижина, откуда он спускается приблизительно раз в 2 месяца. По-моему, ставит селки на дичь, потому что приносит ворою неплохую добычу. Безобидный субъект, мистер коронер». «Ясно, благодарю, мистер Холлис». Коронер вытер жирную физиономию. Мэр Арроя уселся под одобрительный гул. Старик Пит, сияя, махнул Мэтту Холлису грязной рукой. Коронер принялся резко задавать вопросы, на которые старик давал туманные ответы, но сказанного оказалось достаточно для формального подтверждения показаний Майкла Оркинса. Наконец, отпущенный горец, щурясь, прошел на место. Затем мэр Холлис и констебль Ладен поведали, как Оркинс со стариком Питом подняли их с постели, как они поехали на перекресток, опознали тело, вытащили гвозди, сняли труп, остановились у дома Вана, увидели разгром и кровавое Т на дверях, вызвали румяного толстого старого немца Лютера Бернхайма, который улыбнулся, продемонстрировав золотые зубы, колыхнул животом и уселся. «Вы хозяин магазина Ворою?» «Да, сэр». «Знали Эндрю Вана?» «Да, сэр. Он делал в моем магазине покупки». «Давно с ним знакомы?» «Ах, много лет. Хороший был клиент, всегда платил наличными. Сам покупал продукты, иногда чаще Клинк, его слуга. Но Ван всегда сам приходил оплачивать счета». «Держался дружелюбно?» Бернхайм скосил глаза. «Ну, и да, и нет. То есть ни с кем не сближался, был просто любезен?» «Да. «Вы не замечали у Вана каких-нибудь странностей?» «О, да. Он, к примеру, постоянно покупал икру». «Икру? Я? Единственный из всех моих клиентов. Я обычно заказывал ее для него специально, разных сортов, белужью, красную, но чаще черную, лучшую». «Мистер Бернхайм, пройдите, пожалуйста, с мэром Холлисом и констеблем Ладеном в соседнее помещение для официального опознания тела». Коронер сошел с трибуны и в сопровождении 3 граждан Арроя тоже удалился. Между тем в зале поднялся гул, не утихавший до их возвращения. Красная физиономия славного магазинчика по возвращении приобрела серый оттенок, в глазах его застыл ужас. Эллери Квин вздохнул. «Учитель из города, где проживает 200 душ, заказывает икру? Пожалуй, констебль Ладен хитрее, чем кажется. У Вана явно было более блестящее прошлое, чем свидетельствует род его занятий и среда обитания». К трибуне приблизилась высокая сухощавая фигура окружного прокурора Крамета. Зал слегка затрепетал. «С пустяками покончено. Сейчас начнутся откровения». «Господин окружной прокурор», — напряженно подался вперед коронер Степлтон. Вы ознакомились с прошлым покойного? Да. Эллери сгорбился на сиденье. Ему активно не нравился окружной прокурор, но ледяные глаза Крамета кое-что предвещали. Изложите, пожалуйста, что вам стало известно? Прокурор округа Хэнкок стиснул ручки свидетельского кресла. Эндрю Ван. Появился в Арое 9 лет назад в ответ на объявление, что городку требуется школьный учитель. Удовлетворенный рекомендациями и квалификацией, городской совет его принял. Приехал он с неким Клингом, слугой. Снял дом на Арое-роуд, где и прожил до смерти. Педагогические обязанности исполнял удовлетворительно. Живя в Арое, вел себя безукоризненно. Крамет многозначительно помолчал. Мои следователи попытались отыскать его следы до приезда в Арое. Мы выяснили, что до переезда в Арое он был учителем в Питтсбургской муниципальной школе. А раньше? Никаких следов. Впрочем, Ван, натурализованный гражданин Соединенных Штатов, получивший гражданство в Питтсбурге 13 лет назад. В его документах в Питтсбургском архиве указана национальность до натурализации. Армянин 1885 года рождения. Примечание. Натурализация. Юридическая процедура получения гражданства США. Армения, подумал Эллери, уткнувшись за балюстрадой подбородком в ладонь. Недалеко от Галилеи. В голове его проносились странные мысли, от которых он нетерпеливо отмахивался. Вы также интересовались и Клингом, слугой Ванна, господин окружной прокурор. Да. Подкидыш. Воспитанник Питтсбургского сиротского приюта Сент-Винсент по достижении совершеннолетия служил в приюте подсобным рабочим. Прожил там всю жизнь. Уволившись из Питтсбургской школы и приняв место Вороя, Эндрю Ван отправился в приют и заявил о своем желании взять Клинга на службу. Тот не возражал. Видимо, Ван заранее тщательно все о нем разузнал. Они вместе приехали в Арое, где и оставались до смерти Вана. Эллери праздно гадал, что заставило человека бросить теплое местечко в метрополии вроде Питтсбурга и согласиться на деревушку вроде Ароя. Криминальное прошлое, стремление спрятаться от полиции. Невероятно, убежище лучше искать в больших городах, чем в деревнях. Нет, причина определенно глубже и темнее. Возможно, неустранимо укоренившаяся в сознании покойника. Кое-кто ищет уединение после разгульной жизни. Вполне возможно, именно так и было со школьным учителем из Ароя Эндрю Ваном, любителем икры. «Что собой представляет этот самый Клинк?» — поинтересовался Степлтон. На лице окружного прокурора появилось скучающее выражение. В приюте его назвали туповатым, я бы даже сказал, слабоумным с психологической точки зрения, безобидный малый. Он никогда не проявлял склонности к убийству, мистер Крамет. Нет. В Сент-Винсенте его считают тихим, флегматичным тупицей. Хорошо относился к приютским детям, почтительный, всем довольный, уважительный к вышестоящим. Окружной прокурор облизнулся, видно, намереваясь приступить к обещанным откровениям, но коронер Степлтон торопливо его отпустил и вновь вызвал хозяина магазина в Арое. «Вы знали Клинга, мистер Бернхайм?» «Да, сэр». «Что можете о нем сказать?» «Тихий, добродушный, тупой, как бык». Кто-то рассмеялся. Степлтон насупился и подался вперед. «Правда ли, мистер Бернхайм, что Клинк славился в Арое физической силой?» Эллери про себя усмехнулся над простодушием коронера. «Ах, да, закудахтал Бернхайм, очень сильный. Мог поднять баррель сахара. Только мухи не обидел бы, мистер коронер». Примечание. Баррель — мера жидких, сыпучих и некоторых твердых тел, равен 119,2 литра. «Помню, как-то...» «Довольно», — раздраженно оборвал его Степлтон. «Мэр Холлес, прошу вас вновь подняться на место свидетеля». Мэтт Холлес засиял. «Елейный человечек», — подумал о нем Эллери. «Вы возглавляете городской совет, мэр Холлес». «Да». «Расскажите присяжным, что вам известно об Эндрю Ване?» «Он никогда не подавал повода для недовольства. Ни с кем никаких дел не имел. Как бы занимался своей наукой. Свободное от занятий время проводил сам по себе в очень красивом доме, который я ему сдал. Одни считали его мошенником, другие — иностранцем. Но только не я», — сентенциозно заявил мэр. «Просто тихоня, и все». «Необщительный? Но это его личное дело. Если отказывался отправляться со мной и с констеблем Ладеном на рыбалку, то это тоже его личное дело». Холлес с улыбкой кивнул. «И прекрасно говорил по-английски. Не хуже нас с вами, мистер коронер. Не знаете, навещал ли его кто-нибудь?» «Нет. Хотя точно, конечно, не могу сказать. Впрочем, тип странный», — задумчиво продолжил мэр. «Пару раз, когда я по делам ездил в Питтсбург, просил купить ему книги. Непонятные, высокопарные. Философия, история, звезды, всякое такое». «Да-да, очень интересно, мистер Холлес. А вы еще также аройский банкир?» «Совершенно верно», — вспыхнул мэр Холлес, скромно уставившись себе под ноги. По выражению лица мэра Эллери догадался, что в городке Арроя он почти все. «У Эндрю Вана был счет в вашем банке?» «Нет». «Жалование он регулярно получал наличными, но в банк ничего не клал. Я пару раз спрашивал его, где же он хранит деньги. Вы понимаете, бизнес есть бизнес. А он ответил, что держит их дома». Холлес пожал плечами. «Сказал, что банкам не доверяет». «Ну, у каждого свой вкус. Не мне спорить». «Об этом было широко известно в Арое?» Холлес заколебался. «Ну, может, я кое-кому и обмолвился. По-моему, почти все в городе знали об этой причуде чокнутого учителя». Мэра взмахом руки отпустили с трибуны, вызвали констебля Ладена. Констебль подошел с сосредоточенным видом, словно у него были собственные представления о том, как следует вести подобные дела. «Констебль, вы осматривали дом Эндрю Вана утром в пятницу 25 декабря?» «Точно так». «Нашли какие-нибудь деньги?» «Нет». Зал охнул. «Ограбление». Эллери насупился. «Никакого толка и смысла. По всем признакам, в первую очередь, это преступление связано с религиозной манией, а потом уже с кражей денег. То и другое не совмещается». Он поддался вперед. Какой-то мужчина что-то нес к трибуне. Это оказалась дешевая, облезшая зеленая жестяная коробка. Щеколда жестоко свернута, петля беспомощно повисла. Коронер взял коробку у помощника, открыл, перевернул. Она оказалась пуста. «Констебль, вы узнаете вот эту зеленую жестяную шкатулку?» Ладен засопел. «Я бы сказал, — объявил он, — что нашел точно такую же дома у Вана. Наверняка он там деньги держал». Коронер передал коробку присяжным, местным жителям, которые закопошились над ней. «Прошу присяжных коронерского суда осмотреть вещественные доказательства». «Хорошо, констебль». «Почтмейстер Аррою, займите, пожалуйста, место свидетеля». Иссохший старичок забрался в свидетельское кресло. «Много ли корреспонденции получал Эндрю Ван?» «Нет», — заверещал почтмейстер. «Кроме рекламы да литературы почти ничего». «Не приходило ли в течение предшествовавшей его смерти недели письма или посылки?» «Нет». «А сам он часто отправлял письма?» «Нет, за все время только пару раз». «Ничего за последние 3-4 месяца». Затем вызвали доктора Стрэнга, врача коронерского суда. При объявлении его имени зрители лихорадочно зашептались. Это был изможденный мужчина похоронного вида, тащившийся по проходу так, будто все в мире время находилось в его распоряжении. Как только он уселся, коронер спросил: «Доктор Стрэнг, когда вы впервые осмотрели тело умершего?» «Через 2 часа после обнаружения». «Можете сообщить присяжным приблизительное время смерти?» «Да». «Я бы сказал, что он умер за 6-8 часов до того, как тело обнаружили на перекрестке». «Выходит, убийство было совершено около полуночи в рождественский сочельник?» «Верно». «Можете сообщить присяжным дальнейшие подробности о состоянии трупа, существенные для следствия?» Эллери улыбнулся. Коронер Степлтон привел себя в прекрасное настроение, говорил на высоком официальном языке, производя на публику, судя по разинутым ртам, соответствующие впечатления. Доктор Стрэнг закинул ногу на ногу и усталым, скучающим тоном доложил: «На теле никаких следов насилия, за исключением свежей раны на шее, в месте отсечения головы и ран от гвоздей на руках и ногах». Коронер приподнялся, перевалив живот за край стола. «Доктор Стрэнг», — хрипло спросил он, — «каков ваш вывод из данного факта?» «Возможно, покойного убили ударом по голове или выстрелом в голову, поэтому на теле нет других следов». Эллери кивнул. «У мрачного сельского доктора есть голова на плечах». «По моему мнению», — продолжал врач коронерского суда, «голова была отрублена уже у мертвеца, судя по характеру раны в основании шеи, очень острым инструментом». Коронер взял со стола перед собой тщательно завернутый предмет и поднял его. Это был зловещий с виду топор на длинной рукоятке со сверкающим в местах неиспачканных кровью лезвием. «Как вы считаете, доктор Стрэнг, этим орудием можно было отсечь голову жертвы от тела?» «Да». Коронер повернулся к присяжным. «Данный предмет обнаружен на кухне дома Эндрю Вана, на том же этаже, где совершилось убийство. Позвольте обратить ваше внимание, джентльмены, что на орудии нет никаких отпечатков. Следовательно, убийца либо действовал в перчатках, либо, воспользовавшись топором, стер отпечатки. Установлено, что топор принадлежал покойному и обычно хранился на кухне. Исчезнувший клинк рубил им дрова». «Все, доктор Стрэнг. Полковник Пикетт, будьте добры занять место свидетеля». Глава полиции штата Западная Вирджиния, высокий мужчина солдатского типа, повиновался. «Полковник Пикетт, что имеете сообщить?» В ходе тщательных поисков в окрестностях Ароя пулеметом затараторил полковник. Голова убитого не обнаружена. Не обнаружено и никаких следов исчезнувшего служителя Клинга. Описание Клинга разослано по всем соседним штатам. Его ищут. Кажется, вам было поручено установить, где бывали в последние дни убитый и исчезнувший. Что удалось узнать? Эндрю Вана последний раз видели в четверг в 4 часа дня, 24 декабря. Он заходил домой к миссис Ребекке Трауп с предупреждением, что ее сын Уильям, ученик его школы, отстает в учебе. Потом ушел, и, насколько нам известно, больше живым его никто не видел. А Клинга? Клинга в последний раз видел Тимоти Трейнер с фермы между Ароя и Пактауном в тот же самый день, чуть позже 4 часов. Он купил бушель картофеля, расплатился наличными и унес на плече. Примечание. Бушель — мера сыпучих тел, равен 35,2 кубического дюйма. В доме Вана нашли бушель картофеля? Возможно, полковник, это важное свидетельство позволит установить, вернулся ли вообще Клинг домой. Нашли. Нетронутый. И Трейнер подтвердил, что в тот день мешок был куплен у него. Можете еще что-нибудь сообщить? Прежде чем ответить, полковник Пикетт оглядел зал суда, потом открыл рот капкан и мрачно объявил. Конечно. В зале установилась мертвая тишина. Эллери устало улыбнулся. Грядет откровение. Полковник Пикетт наклонился, прошептал что-то на ухо коронеру. Степлтон заморгал, улыбнулся, вытер жирные щеки, кивнул. Зрители тоже почуяли приближение события и заерзали на сиденьях. Пикетт спокойно подал знак кому-то в глубине зала. Появился высокий полицейский. Под руку он тащил удивительную личность. Маленького старичка с темными нечесанными волосами и такого же цвета лохматой бородкой. С фанатично горящими глазками. С кожей цвета грязной бронзы, сморщившейся и обожженной на солнце и ветру. Точно он всю жизнь прожил под открытым небом. Старичок был, прищурился Эллери, в заляпанных засохшей грязью шортах цвета хаки и старом сером свитере с высоким воротом. На голых загорелых ногах, перевитых серыми венами, пара редкостных невиданных сандалий.